всему на свете выходят сроки, а соль морская въедлива, как черт. Два мрачных судна стояли в доке, стояли рядом просто к борту борт. Та, что поменьше, в бок кривила трубы и пожимала баком и кормой. Какого типа этот тип, какой он грубый, корявый, ржавый, просто никакой. В упор не видели друг друга оба судна и ненавидели друг друга обоюдно. Он в аварийном был состоянии, но и она не новая отнюдь. Так что увидишь на расстоянии, с испуга можно взять и затонуть. Тот, что побольше, мерз от отвращения, хоть был железный малый с крепким дном. Все 20 000 водоизмещения от возмущения содрогались в нем. И так обидели друг друга оба судна, что ненавидели друг друга обоюдно. Прошли недели, их подлатали, по ржавым швам шпаклевщики прошли, и ватерлинией вдоль талии перевязали корабли. И медь надраили, краску наложили, пар развели, в салонах свет зажгли, и палубы и плечи распрямили. К концу ремонта эти корабли и в гладкий борт узрели оба судна, что так похорошели обоюдно. Тот, что побольше, той, что поменьше, сказал, вздохнув: мы оба не правы. Я никогда не видел женщин и кораблей прекраснее, чем вы. Та, что поменьше, в том же состоянии, шепнула, что и он неотразим. Большой видится, говорит, на расстоянии, но лучше, если все-таки вблизи. Кругом конструкции толпились, было людно, и оба судна объяснились обоюдно. Хотя какой-то портовый дока их приписал не в тот же самый порт. Два корабля так и ушли из дока, как и стояли вместе к борту борт. До горизонта шли в молчании рядом, не подчиняясь ни течениям, ни рулям. Махала ласково ремонтная бригада двум нежелающим расстаться кораблям. Что с ними, может быть, взбесились оба судна, а может, попросту влюбились оба юдно.